Глава 25. С трудом разлепила опухшие веки. За окном все еще было темно. Я проспала от силы пару часов. На силу поднялась. Ослабленное тело слушалось плохо, ноги были ватными, а сердце колотилось с огромной скоростью. Со мной всегда так. Любой стресс лишает сна. Пошатываясь и постоянно опираясь о стены, спустилась на первый этаж. Из кабинета доносились приглушенные голоса четырех мужчин. Я поразилась тому, что им, казалось, сон совершенно не требовался. Хоть и спускалась очень тихо, но меня услышали. Первым из кабинета вышел Макс. Увидев меня, сложил руки на груди и укоризненно покачал головой. «Надо спать». «Знаю», — я сморщила нос, — «но не могу». «Снотворное», — предложил Молчун. «Нужны силы», — с нажимом добавил он. Поразившись внезапной разговорчивости Макса в последнее время, просто кивнула головой, соглашаясь. Молчун сходил в кабинет, принес мне таблетку и отправил обратно в комнату. Спустя полчаса лекарство подействовало, и я, наконец, крепко уснула. Проснулась уже довольно бодро, разлепила веки и уставилась в потолок. Первые 3 секунды после пробуждения — самые сладкие. Мозг еще не прокручивает и не вспоминает все негативные события. Сердце не колотится так, словно хочет выскочить из груди, а спина не покрывается липким потом от страха. Привела себя в порядок и спустилась к остальным. «Снежка, доброе утро!» — поприветствовал меня Лёшек, что-то увлеченно рисующий в паре с Климом. «Доброе!» — натянуто улыбнулась я. «Как дела?» Перевела взгляд на Клима, но он только отрицательно покачал головой. Я выдохнула, чувствуя, как дрожат губы, и непрошенные слезы снова застилают глаза. Из кухни выглянула Карина. Она вытирала руки кухонным полотенцем и с тревогой наблюдала за мной. «Как ты? Выспалась?» «Всё хорошо», — заверила я. «Давай помогу завтрак приготовить. Мы с мамой уже все приготовили, пойдем. Аппетита не было, и я с трудом осилила свою порцию овсяной каши. Все находились в диком напряжении. Впервые за время пребывания в доме мы завтракали в полной тишине под аккомпанемент звяканья ложек. «А когда мы домой поедем?» — подал голос Лёшек. Я вздрогнула. «Скоро», — пообещал ему Клим. «Мы еще недостаточно хорошо отдохнули». «Да, а как понять, что мы отдохнули достаточно?» — заинтересовался племянник. «Я тебе скажу», — пообещал ему Клим, взмахнув ложкой в воздухе. Алексей слушался его беспрекословно, внимая к каждому слову. Мы с Кариной переглянулись. На лице сестры я видела озабоченность странной новой привязанностью Лёши. Казалось, что и Клим получает удовольствие от общения, и мы обе не знали, как к этому относиться. Сразу после завтрака, когда мы с мамой и сестрой убирали со стола, мужчины засобирались, оставляя с нами только Макса. «Когда приедет Никольский?» Поинтересовалась я у Саши, который ждал остальных у выхода, поигрывая ключами от машины. «Хорош трястись», — по-доброму пожурил Саша. «Разлука укрепляет чувства». Я фыркнула, наблюдая, как остальная троица с самыми суровыми лицами надевает верхнюю одежду. Заперла за ними дверь и смотрела в окно, как за ворота выезжает черный внедорожник. «Чем займемся?» — повернулась к оставшимся, когда ворота закрылись. «Клим пазлы привез», — сообщил Лёша. «Отлично», — выдавила я улыбку, проходя к столу в гостиной. Мы до обеда собирали огромный пазл. Я даже немного отвлеклась от грустных мыслей. Вдруг сидящий напротив Макс резко поднялся и уставился в окно. Я заметила, как напряглись мышцы на его спине. Вжалась в спинку стула, внимательно наблюдая за Максом. Он же накинул куртку и вышел. Вернулся уже в компании Марка Анатольевича и незнакомого мне мужчины. Оба радушно улыбались, глядя на нас с приязнью. «Добрый день, госпожи Завадские», — поприветствовал нас Марк Анатольевич, проходя вглубь комнаты. Обувь и верхнюю одежду он не снял, только расстегнул пуговицы дорогой дубленки. «Добрый», — прочистив горло, ответила я, гадая, зачем он приехал. «Познакомьтесь, это Кирилл Александрович, мой коллега», — представил он своего спутника. Мама сразу же поднялась и вместе с Алексеем ушла наверх. Марк Анатольевич проследил за их уходом внимательным взглядом и снова посмотрел на нас с сестрой. Кирилл Александрович с любопытством озирался по сторонам, сжимая в ладони мобильный телефон. А Макс спокойно стоял у окна, сложив руки на груди. «Знаю, что случилось с Дэном», — сочувственно произнес Марк Анатольевич. «И обещаю, что скоро мы его вытащим. Завтра-послезавтра ваш будущий муж уже будет дома». С мягкой улыбкой сообщил он. Я встрепенулась и с надеждой подалась вперед. «Спасибо», — улыбнувшись, поблагодарила от души. «Полно, не нужно», — отмахнулся Марк Анатольевич, смущенно улыбаясь. «Может, чаю?» — радушно предложила Карина. «Нет, благодарю. Итак, дамы, мне удалось добиться возбуждения уголовного дела на Марата Завадского. И нам очень нужны ваши показания. Собирайтесь, поедем в управление», — с мягкой улыбкой проговорил Марк Анатольевич. «А где наши друзья?» — уточнила я. «Они в курсе и присоединятся к нам уже в управлении», — успокаивающе ответил Марк Анатольевич. Я глянула на Макса, тот согласно кивнул. На его лице, как обычно, не отобразилось ни одной эмоции. Мы с Кариной радостно переглянулись и дунули наверх, чтобы переодеться. «Девочки, вы куда?» — дрожащим голосом уточнила мама, стоя на пороге своей комнаты. «Давать показания против Марата, Марк Анатольевич настаивает», — объяснила Карина. «Почему сейчас?» Мамочка испуганно округлила глаза. «Мам, его ведь Дэн привел, нам ничего не грозит», — успокоила ее Карина. Мы с двух сторон обняли маму. В моей груди снова расцвела надежда на светлое будущее. Хотелось поскорее отмотать время вперед, чтобы Дэн наконец оказался рядом, ведь Марк Анатольевич обещал, что его скоро выпустят. Шустро переоделись и спустились вниз. А уже спустя пару минут загружались в автомобиль Марка Анатольевича, который повез нас давать показания против Завадского. Мы выехали из охраняемого поселка в полной тишине. Мужчины сосредоточенно молчали, а мы с сестрой держались за руки и очень надеялись, что совсем скоро Марат сядет, и мы сможем вернуться к привычной жизни. Я не хотела снова становиться Снежаной Завадской. Мне не нужна была фирма отца и его деньги. Я бы отдала все, только бы вернуть Дэна и жить спокойно. Марк Анатольевич припарковал машину у заднего входа в управление. Повернулся к нам и сообщил с улыбкой. «Приехали». Мы покинули теплый салон авто. Кирилл Александрович галантно открыл перед нами тяжелую бронированную входную дверь и пропустил вперед. Вошли в крохотный тамбур, забранный решеткой. Справа находилась крохотная кнопка звонка. Ее Кирилл Александрович и нажал. Спустя минуту вышел молодой дежурный и пропустил нас внутрь. Решетка за нашими спинами захлопнулась. Я вздрогнула. В душе заворочилось нехорошее предчувствие. Или это казенные стены давили? «Дамы, мобильные телефоны нужно оставить здесь», — немного смущенно сообщил Кирилл Александрович. «Таковы правила». Мы с Кариной обеспокоенно переглянулись. «У нас нет мобильных», — призналась я. «Интересно», — потер подбородок Марк Анатольевич. «Вы их продали? Потеряли? Или ваши друзья отобрали?» «Мы забыли их дома», — приподняв бровь, сообщила я. «Хорошо, пройдемте за мной». Величаво кивнул мужчина и пошел по узкому коридору по направлению к лестнице. Мы с опаской последовали за ним, а за нашими спинами тяжело ступал Кирилл Александрович. И почему мне казалось, что иду я под конвоем как арестованный, а не давать показания как ценный свидетель? Мы поднялись на третий этаж и прошли к самому дальнему кабинету. По пути нам никто не встретился, ни одной живой души, несмотря на огромное количество кабинетов. И это тоже напрягало. Карина с каждым шагом все ниже опускала плечи, а лицо ее приобрело желтоватый оттенок. Меня саму жутко мутило от страха, нервов и странного предчувствия. Желудок сжимало спазмами, а ладони вспотели. Марк Анатольевич отпер дверь кабинета, вошел и снял верхнюю одежду, предложив нам сделать то же самое. Мы повесили пуховики на добротную вешалку и вопросительно уставились на мужчин. Мне представлялось, что нас встретит куча людей с камерами, диктофонами и большой стопкой пищи бумаги. Но никого не было. «Карина, Пройдите с Кириллом Александровичем в соседний кабинет. Снежана останется со мной». По-отечески улыбнувшись, велел Марк Анатольевич. «Почему не вместе?» — хрипло уточнила Карина. «Так нужно», — загадочно сообщил Марк Анатольевич. «Не волнуйтесь вы так, девочки. Это просто стены давят». Мы снова переглянулись с сестрой, но изменить обстоятельства были не в силах. И Карине пришлось следовать за Кириллом Александровичем. «Присаживайтесь, Снежана», — махнул рукой Марк Анатольевич, когда за ними закрылась дверь. Сам он устроился за огромным столом из натурального дерева. Я аккуратно присела на край посетительского стула. Ощущение подвоха нарастало, и больше всего мне хотелось подскочить и убежать. Вот только решетка на входной двери. «Итак, не будем терять времени». Марк Анатольевич включил компьютер и пристально посмотрел на меня. А дальше был самый настоящий допрос. От меня требовали полного изложения деталей всего, что я помнила про отца, Марата и нашу прошлую жизнь. Марк Анатольевич всю душу из меня вынул, задавая одни и те же вопросы по много раз, только формулируя их по-разному. Язык начал заплетаться, меня клонило в сон. Очень хотелось поскорее все это прекратить, и отвечала я уже больше на автомате. Спустя несколько часов Марка Анатольевича сменил другой мужчина, имя которого я пропустила мимо ушей, и все началось заново. Мне уже начало казаться, что я опасный преступник, как минимум террорист, потому что подобному психологическому давлению подвергалась впервые. А когда окончательно обессилела, вернулся Марк Анатольевич. «Снежана, вы устали?» — поинтересовался он. Я только кивнула, с трудом ворочая языком. Ко всему прочему, добавлялось еще и беспокойство за сестру. Неужели и ее так же пытают? Что вообще происходит? «Выпейте воды», — предложил мой собеседник. «Спасибо, не хочу». Пить хотелось ужасно, горло словно наждачной бумагой натерли, но я боялась. Моя паранойя подняла голову, громко вопя, что в воду могли что-то подмешать. Здравые доводы рассудка, что мы в головном управлении на нее не действовали, и жажду пришлось терпеть. «Хорошо, продолжим», — согласился Марк Анатольевич, цепким взглядом смотря мне в глаза. «Что оставил вам отец?» Я ощутимо вздрогнула, кажется, понимая истинную причину нашего появления здесь. Вот только я сама не знала, что мне оставил отец. «Кучу проблем и приятные воспоминания», — произнесла вслух. «У вас остались силы шутить. Это похвально, Снежана». Марк Анатольевич понизил голос и склонился ко мне. «Просто отдайте мне это». «Что отдать?» — округлила я глаза. «Ваше наследство». «У меня ничего нет», — пожала я плечами. «Почему же? У вас есть сестра, к примеру». Сузив глаза, проговорил Марк Анатольевич. Его голосом можно было лед морозить. И в этот момент я по-настоящему испугалась. «Но уже, Снежана Алексеевна, вы ведь умная женщина», — вкрадчиво продолжал Марк Анатольевич. «У вас сестра, племянник, мама болеет. Просто отдайте флешку и поедете домой». И сколько бы он ни пытался выглядеть добрым самаритянином, который хочет избавить меня от груза опасного наследства, я видела в его глазах лишь жажду наживы и наш приговор. Часы на стене словно отстукивали последние секунды моей жизни. Перед мысленным взором возник образ Макса, который дал свое согласие на наш отъезд. Неужели он предатель? И все громкие слова, что они прикроют, — это лишь обман, Аден. На самом ли деле его посадили, или они специально все уехали из дома, оставив с нами только Макса? Ведь никаких подтверждений словам Клима не было. Или Марк Анатольевич мастерски обвел всех вокруг пальца? Верить в то, что меня предал Дэн, я отказывалась, потому что его предательство я бы не пережила. Мне хотелось доверять ему до последнего вздоха. Даже если он и воспользовался нами, я бы предпочла этого не знать. Слишком больно воспринимать даже отголоски подобных мыслей. А значит, я буду верить до последнего. И надеяться, что это не закончится для меня фатально. Страх сковал тело, но мозг, на удивление, работал ясно. Хоть и плыло все перед глазами. «Хорошо», — согласилась я, словно со стороны наблюдая, как в глазах Марка Анатольевича загорается триумф. «Я скажу вам, где флешка. Но при одном условии. Я на 100% была уверена, что выполнять мои условия никто не будет. Но и сдаваться без боя не хотела. И тянула время в надежде, что что-нибудь произойдет. Не знаю, метеорит падет на головы грешников или Дэн появится. Очень интересно. Побарабанил пальцами по столу Марк Анатольевич. «Моя семья должна оказаться в безопасности», с намеком глядя прямо в глаза своему собеседнику, сообщила я. Он откинулся на спинку стула и хищно улыбнулся. «Я вас правильно понял?» «Понятия не имею», — пожала я плечами. «Вы хотите избавиться от собственного зятя?» «Это он хочет избавиться от меня. Я же просто хочу жить спокойно в окружении всей своей семьи». «Я услышал вас», — пожевал губами Марк Анатольевич. «Снежана Алексеевна, вы ведь не глупы и понимаете, что если на ваших глазах что-то случится, к примеру, с вашей сестрой, или, что еще хуже, с племянником...» Холод сковал внутренности, а паника перекрыла кислород. Мы перешли к прямым угрозам. «Какая разница, вы или Марат?» Постаралась я казаться как можно более равнодушной. «Даже так?» Поднял брови Марк Анатольевич, пристально вглядываясь в мое лицо. А я, кажется, просто заледенела. И никак не находила выхода из ситуации, ну, только если уйти красиво. «Дайте увидеть сестру», — попросила я. «Где флешка, Снежана?» «Скажу, когда буду уверена, что с Кариной все в порядке». Уперлась я, готовая ко всему. «Копиаться!» — выплюнул Марк Анатольевич с ненавистью. «Такая же упрямая и непробиваемая!» Я решила, что это комплимент, и просто кивнула головой. «Боже, папочка, куда же ты умудрился влезть тогда?» «Собирайтесь», — приказал Марк Анатольевич и поднялся. «Куда?» — испугалась я, вжимаясь в стул. «К сестре», — бросил он, надевая верхнюю одежду. «Куда вы ее увезли?» Не сдержала я эмоций. В голосе сквозила приближающаяся истерика. «Одевайтесь». Брезгливо осмотрев меня с ног до головы, снова велел мой собеседник. На негнущихся ногах я поднялась, сделала несколько шагов и подошла к Марку Анатольевичу вплотную. Он словно в насмешку снял с вешалки мой пуховик и помог мне одеться. «Пойдемте», — махнул рукой в сторону выхода. Я пошла вперед, стараясь не оглядываться каждую секунду. Чужой ненавидящий взгляд сжёг затылок, и приходилось прилагать максимум усилий, чтобы не споткнуться. Перед глазами плыли темные круги, а все тело словно одеревенело. Мы вышли на улицу через тот же запасной выход. Яркое зимнее солнце ослепило, и я прикрыла глаза рукой. В тот момент я, наверное, могла сбежать. Или попытаться. Только куда? Оставить Карину? Конечно, я понимала, что ничем не смогу ей помочь, но и бросить ее была не в силах. Поэтому сама покорно устроилась на переднем сиденье автомобиля Марка Анатольевича и пристегнула ремень безопасности. Мы ехали по проспекту в сторону центра города. Боги, куда они увезли Карину? «Вы ведь имеете отношение к убийству отца, так?» Практически утвердительно поинтересовалась я. «Снежана, мы не в глупом боевике, когда злодей рассказывает все в финале», — снисходительно произнес Марк Анатольевич. «Вы знаете, что на флешке?» Я неопределенно пожала плечами, не желая отвечать. «Не знаете», — сделал выводы Марк Анатольевич. «И не нужно». «Я так и подумала», — съязвила я. Мы остановились у входа в гостиничное здание. Высокая многоэтажка с панорамными окнами. Номера там стоили довольно прилично, насколько я была осведомлена. «Почему мы здесь?» — уточнила я, старательно сдерживая тошноту. От страха мутило, и казалось, еще немного, и меня просто вывернет наизнанку. «Вы ведь хотели воссоединиться с сестрой. Она здесь?» — легко ответил Марк Анатольевич и холодно добавил. «И без глупостей». На глупости я была не способна. Просто как сомнамбула последовала за мужчиной сначала в само здание, затем в лифт, а когда мы поднялись на последний этаж, то и в гостиничный номер. В коридоре стояло несколько суровых мужчин с огромными бицепсами и глазами, не обремененными интеллектом. Зато их злоба буквально витала в воздухе. А до меня наконец дошло, куда меня привезли. Плохо. Все очень-очень плохо. Мы вошли в просторный светлый номер и прошли вглубь комнаты, где стояло еще два охранника и... мой ночной кошмар. По коже побежали мурашки от безумного взгляда, брошенного на меня. Огляделась по сторонам, выискивая Карину. Сестра сидела на стуле, вжавшись в спинку. В ее глазах плескалась паника, идентичная моей. Марат не изменился. Такой же холёный и уверенный в себе психопат. Высокий худощавый брюнет с холодными серыми глазами. Он был одет в классические брюки и рубашку. Верхние пуговицы расстёгнуты, а рукава закатаны по локоть. «Здравствуй, Снежинка», — расплылся Завадский в широкой улыбке. «Ты выросла. Копия Лёши». Меня стало уже порядочно утомлять, что все считают своим долгом подчеркнуть, как я похожа на отца. «Чтоб ты сдох, сволочь», — от души мысленно пожелала я. «Входи, не стесняйся», — продолжал Марат. «У нас тут все по-семейному, да, Кариночка?» От издевательского обращения своего супруга Карина вздрогнула.